Глава 11. Притормозив у развилки, Марьям сняла с держателя мобильный. Сначала открыла ВКонтакте. Ее сообщение не прочитали. Все-таки придется самой. Переключилась на карту, сверилась с геопозицией Полины в Телеграме. Направо пойдешь богатым будешь, налево пойдешь женатым будешь. А нам с тобой, Полинка, вперед. Ну не идиотка ли? Какого хрена поперлась сюда? Скинула скрин с локацией и сиди на жопе ровно. Нет, надо ночь не спать, день не есть, из ВК не выходить. Марьям тронулась с места. Подъезжая к дому, в котором в последний раз включали телефон Полины, присвистнула. Вот это хоромы, бля! Ничего себе бывшие менты живут! Дом с красной крышей возвышался даже над трехметровым забором. Такие вообще законно ставить? Несмотря на сумерки, в окнах верхнего этажа было темно. Марьям опустила стекло, прислушалась. Изнутри не доносилось ни звука. Мимо проехал джип. Водитель чуть не вывихнул шею, вглядываясь в салон ее машины. Марьям сдала назад к перекрестку, снова взялась за мобильный. Авито, недвижимость, купить дом. Так. На экране появилась карта. 14 объявлений, нехило. В основном полувековые хибары по ценам новеньких особняков. Один дворец из пеноблоков, обшитый сайдингом, за хулиард рублей. Неохота даже понарошку становиться лохом, который это купит. Марьям выбрала коттедж в 4 участках от красной крыши. Небольшой двухэтажный домик с арочными окнами и башенками. Милые спальни, уютная кухня. Наверное, в таком Марьям сейчас бы и жила, если бы осталась на содержании, а не захотела свободы. Жар птица, мать ее за ногу. Этой версии и будем придерживаться. Марьям вышла из машины, громко хлопнув дверью. В коттедже, как и в доме с красной крышей, свет не горел, но это даже к лучшему. Пока она месила грязь дорогущими сапогами и дергала калитку, кто-то подкрался сзади. «О, девушка!» — сказал мужик, блеснув вилами в свете фар. «А я думал, Петька вернулся». «Как это вы к нам на каблуках?» «Значит, Петька уехал. Интересно, на час за водкой или навсегда за границу? И почему его с вилами встречают?» «Я к вам жить. Вы, наверное, сосед мой будущий?» «Может, и сосед. А вы что, покупаете?» Мужик кивнул на коттедж. «Может, и покупаю», — подмигнула она. «Раздумываю еще. Хочу с соседями познакомиться». «Ну, как надумаете, тогда и приходите знакомиться». Мужик развернулся. Пока Марьям прикидывала, что на это ответить, он скрылся за соседней калиткой, со стороны дома с красной крышей. Вот и поговорили. Не жалея сапог, она протопала по глине и прошлогодней траве за мужиком. Калитка оказалась открыта. Наверное, он собирался проверить, не залезла ли она в Петькин дом. Выбравшись на дорожку из брусчатки, Марьям как могла оббила каблуки от грязи и прошла к входной двери одноэтажного кирпичного домика. Постучалась. Кнопку звонка заметила уже после. На всякий случай понажимала и на нее. «Ты что, совсем охренела?» — вытаращился на нее мужик. В электрическом свете он оказался прилизанным очкариком в трениках с вытянутыми коленками. «Здравствуйте. А вы кто?» С настороженной улыбкой вышла к ней хозяйка дома. «Лешина коллега?» В голосе женщины лет 45 послышалась надежда. Она разгладила подол и без того немятого платья, плохо скрывающего десяток лишних кило. Поправила обесцвеченные кудряшки. Видимо, тетенька так боится упустить очкарика, что готова поверить в любую дичь. «Да ты что, Наташ, какая коллега, она же...» — указал он на нее пальцем. «Как некультурно». «Сама видишь». «Будущая соседка», — улыбнулась Марьям женщине, сделав вид, будто мужика не существует. «Хочу купить дом у Пети. Точнее, мой мужчина хочет. Они с ним по-дружески уже договорились, но я что-то не уверена. Мой по командировкам мотается, а мне здесь оставаться одной. Вот приехала разузнать, как обстановка». «Ах, ну это пожалуйста. Проходите». Несмотря на злобный взгляд мужа, женщина с улыбкой провела ее на кухню. Похоже, она так обрадовалась, что Марьям не собирается уводить из семьи очкарика, что тут же принялась накрывать праздничный стол. «А тусят здесь часто?» Марьям откусила бутерброд со шпротами. «Да чего же вкусно!» После такого придется неделю только траву жрать. Но оно того стоит». «Да нет. А вы планируете?» «Боже упаси!» — с набитым ртом ответила она и чуть не подавилась. «Мы за тишиной переезжаем. Я почему спрашиваю? На позапрошлой неделе прикатили сюда с моим посмотреть, как тут что. Так в том домище с красной крышей бабы орали, как резаные. Вроде не слышали такого, да, Лёш? Но мы к маме моей ездили, может, в тот день было». «Не знаю, я там баб ни разу не видел». «Вообще, да, там собираются компании, но чисто мужской. Вы не переживайте, они редко приезжают, раз в месяц где-то. Могут погалдеть во дворе, если на улице тепло, а так дома сидят. Музыку включают, но по ушам не долбит, как у молодых, знаете». «Так они в возрасте уже». «Друзья взрослые в основном, а хозяин молодой. Сколько ему, как думаешь, Лёш?» «А я откуда знаю? Я его близко ни разу не видел». «Вот я же говорю, они редко бывают. Раньше хозяин раз в неделю приезжал собаку покормить, а сейчас не слышно ее что-то, и его не видно». «Конечно, не слышно. От тоски сдохла, наверное. Дратхара в вольер посадил. О чем думал человек? Такую бы собаку на охоту! У нас здесь места какие! Петька мужику твоему поля показывал?» Марьям закивала, соглашаясь со всем. Пришлось даже взять с собой галушек с салом и луком, только бы поскорее выбраться из дома. На обратном пути она сживала зеленые перья, а содержимое пластиковых контейнеров скормила кошкам у подъезда. Бедняги хватали сало, а она, глядя на них, еле держалась. Ее Монечка тоже любила всякую запрещенку. Всегда разделяла с хозяйкой ночной жор. Марьям сглотнула невыпущенные наружу слезы. Контейнеры, которые обещала вернуть, выбросила в урну. Если хозяин появляется в доме раз в месяц, значит, Полины там уже нет, по крайней мере, живой. Раз собаку приезжали кормить раз в неделю, то и девушку бы без еды не оставили. Что же теперь? Дежурите дома месяц, пока молодой мужчина и его взрослые друзья снова не объявятся? Марьям, конечно, добрая душа и дура редкостная, но не сумасшедшая же, чтобы во все это лезть. А вот близкие у Полины молодцы, не парятся, даже сообщения в соцсети не читают. Марьям что, больше всех надо? Захотят, прочитают. Там пусть сами думают, что с этим адресом делать. «Молодой мужик!» Она вошла в неприглядную от пустоты квартиру, уставившись в экран мобильного. «Кто же ты такой?» И правда, как она раньше не догадалась, надо проверить, на кого зарегистрирован дом. Запросила выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В графе «собственник» значилось женское имя. «Вот тебе и мужик. Естественно, дом зарегистрирован на подставное лицо». На всякий случай открыла поиск ВКонтакте. Выбрала Новопетровск, ввела имя. Одно совпадение. Хоть много времени тратить не придется. Открыла профиль, заглянула в фото. Симпатичная, природу любит и шопинг. А это еще... «Ах ты ж, блядь!» Марьям вышла из профиля, открыла мессенджер и удалила так и непрочтенное сообщение от греха подальше. «Ну нет, это точно не ее дело. Пусть-ка они сами со своим говном разбираются».